Буба. Вообще-то Бубу зовут Вахтанг. Но когда я в первый раз позвонил ему домой и попросил Вахтанга, долго не могли понять, кого же нужно позвать к телефону. Я так и пишу в титрах: Буба Кикабидзе. Буба у меня снимался в главных ролях в 4 фильмах. И еще в 2 должен был быть, но не снялся. В «Хаджи Мурате», который я так и не снял, и в «Паспорте». Там французы требовали взять на главную роль французского актера. 2 года я сопротивлялся, но все-таки пришлось им уступить. Но об этом потом, когда до «Паспорта» доберусь. Помимо того, что Кикабидзе великолепный актер, у него есть еще одна особенность. Если у Бубы сцена не получается, надо тут же проверять сценарий. Буба так входит в роль, что не может сыграть то, что его персонаж не сможет сделать по логике характера. Кстати, в образ Бубы входит не только на съемках. Я уже писал, что в 80-м году у меня была клиническая смерть. Буба, узнав, что со мной плохо, тут же прилетел в Москву. И кто-то ему сказал, что я вроде бы уже умер. Позвонить мне домой и спросить, умер я или нет, Буба, конечно, не мог. 2 дня выжидал, а потом позвонил Юрию Кушнереву. Он работал вторым режиссером на «Мимино». Выяснять, когда похороны. А тот сказал, что я жив. И Буба поехал навестить меня в больницу. А теперь расскажу, как визит Бубы выглядел с моей точки зрения. Лежу я в палате, синий, похудевший. Леонов сказал, что по весу и по цвету это тогда напоминал цыпленка табака из привокзального ресторана. Открывается дверь, заходит Буба с цветами. В дверях остановился, посмотрел на меня, тяжко вздохнул. Потом подошел к постели, положил мне в ноги цветы, потупил глаза и стоит в скорбной позе, как обычно стоят у гроба. «Буба», — говорю я, — «я еще живой». «Вижу», — печально сказал Буба. Он же настроился на похороны, и, увидев меня, такого синего не смог выйти из образа. У Бубы, несомненно, есть какой-то внутренний магнетизм. Когда он выходит на сцену, моментально возникает связь между ним и зрителями. И это его свойство как-то раз даже поспособствовало разрядке международной напряженности в одном из ночных баров Братиславы. В 68-м году меня вызвали в Союз кинематографистов и сказали: «Ты едешь в Братиславу с картиной «Не горюй».» Я попытался отказаться, в Чехословакию только что вошли наши танки, сослался на недавно перенесенную желтуху, врачи рекомендуют ехать в Железноводск, но мне сказали: «Как в Канны или Венецию, так ты здоровый, а как с дружеским визитом в братскую страну, так сразу и больной, съездишь в Железноводск после Братиславы». «Что же я один в Братиславу поеду», — сказал я. «Пошлите представительную делегацию, кроме меня еще и Вадима Юсова, как оператор, и Буба Кикабидзе, и Суфико Чаурели, и других актеров. Думаю, на оформление документов уйдет не меньше месяца, за это время, может, танки уже выведут. Ехать с фильмом будет не так стыдно». Не угадал. Документы оформили за 2 дня, а на 3-й мы уже все сели в поезд. И Вадим Юсов, и Буба Кикабидзе, Суфико Чаурели, и моя жена Люба Соколова, которую тоже включили в делегацию. На вокзале нас встретило городское начальство и несколько актеров Братиславского драматического театра, и на нескольких машинах мы поехали в гостиницу. Официально лица отбыли, а актеров мы пригласили остаться с нами выпить по рюмке. Угостили их водкой и икрой, выпили, поговорили, Буба был в ударе, рассказывал смешные истории. Но сидели недолго, нам пора было переодеваться и ехать на выступление. И один из актеров, самый веселый, пригласил нас после встречи со зрителями в ночной бар в этой гостинице. Договорились, что он будет ждать нас в вестибюле. Мы надели галстуки и белые рубашки, Софико и Люба вечерние платья. За нами заехал лично мэр со свитой, и мы на нескольких машинах отправились в клуб, где должны были показывать картину. Когда подъехали, я заметил, нет ни одной афиши, ни одной надписи, что сегодня идет фильм «Не горюй». Позже мне сказали, что если бы появилась афиша нашего фильма, клуб вообще разгромили бы к чертовой матери. Так велика тогда в Чехословакии была ненависть ко всему советскому. У входа нас встретили еще какие-то люди и повели в залу на встречу со зрителем. Прошли через несколько помещений, народу полно, в основном молодежь, играет оркестр, кто-то танцует, кто-то режется на бильярде, кто в пинг-понг. За кулисами мы выстроились и вышли на сцену, а в зале 3 человека. В первом ряду спит старик в рваной шинели, на балконе 2 дамы по виду наши из посольства, а нас с сопровождающими на сцене человек 15. Я подошел к микрофону и минут 20 благодарил зрителей за то, что они пришли, говорил о дружбе, а мэр с компанией были вынуждены стоять и слушать. Так им и надо. Знали ведь, что зал пустой, могли бы нас на сцену и не выводить. Смотреть фильм мы не стали, вернулись в гостиницу. Мэр пригласил нас поужинать, но мы отказались. Нас актеры пригласили в бар. Мэр сказал, что тоже пойдет с нами, а пока отдал распоряжение накрыть в баре стол. Сидим мы в вестибюле вместе с мэром, ждем актеров. Актеры так и не появились. Спустились в бар. Свободных мест нет. Не только у эстрады пустой стол, и на нем стоит советский флаг. Когда мы вошли, музыканты перестали играть, все замолчали и посмотрели на нас. Мы прошли к столу, сели. Оркестр снова заиграл, все отвернулись. И больше никто на нас не глянул, будто нас и не было. Настроение поганое. Кожа и чувствуем ненависть, исходящую от всех остальных посетителей бара. Если я спою, музыканты мне будут аккомпанировать? Вдруг спросил Буба мэра. Я очень удивился. Буба никогда не поет с чужими музыкантами. И вообще его уговорить спеть довольно-таки трудно, почти невозможно. Мэр послал своего помощника к музыкантам. Мы видели, помощник уговаривал, музыканты отказывались. Тогда к ним подошел сам мэр. И он, очевидно, убедил их, потому что помощник объявил в микрофон, что сейчас будет петь грузинский актер. Никто даже не оглянулся. «Буба, а может не стоит?» – спросил я. «Еще кинут тебя бутылкой?» «Не кинут». Буба махом выпил фужер водки и пошел на эстраду. Он показал музыкантам, что надо играть, скомандовал «One, two, three» и запел на английском американский диксиленд «Когда святые маршируют». Надо сказать, диксиленды Буба поет блестяще. Посетители постепенно стали поворачиваться к эстраде. На второй песне стали аплодировать, а после третьей его уже не отпускали. Так он пел часа полтора. После его выступления к нам стали подсаживаться, все хотели чокнуться с Бубой, ну и заодно с нами. После фильмов «Не горюй» и «Мимино» кое-кто начал говорить, что популярным Бубу сделал режиссер Данелли. Чушь. Вахтанг и Кикабидзе всегда еще больше знали и любили как певца, а не как киноактера. И из-за того, что Бубу певец, и меня стали узнавать в Тбилиси. Вместе с итальянским сценаристом Рудольфо Сонего мы работали над сценарием для Михаила Колотозова. По работе прилетели в Тбилиси. В аэропорту нас встретил корреспондент телевидения, взял у меня короткое интервью. Потом он попросил Сонего сказать несколько слов обо мне. Рудольфо сказал. Тот корреспондент решил сделать обо мне фильм и пошел к Кикабидзе, чтобы и он, как Сонего, тоже что-нибудь обо мне рассказал. А Буба говорить отказался. Это не моя профессия. Моя профессия – петь. И впервые спел новую песню, впоследствии ставшую шлягером «Фаэтончик». Когда этот фильм показали по грузинскому телевидению, то телевидение каждый день стали приходить тысячи писем с просьбами повторить передачу, а кинорежиссеры Данелия все хотели еще и еще раз послушать «Фаэтончика» в исполнении своего любимца. Ну и показали этот фильм раз 20. А поскольку в начале передачи я каждый раз чего-то мямлил, зрители запомнили мою физиономию. И когда я в следующий раз прилетел в Тбилиси, меня уже узнал в лицо весь город, и шоферы такси, и продавцы, и официанты в ресторанах, и прохожие. Между прочим, когда песня «Мои года, мое богатство» была очень популярна, про Бубу ходил такой анекдот. Буба однажды вернулся домой и увидел, дверь взломана, но из квартиры ничего не украдено, а на столе записка «Мы думали, что ты шутишь, когда поешь, что твои года – твое богатство». Но я знаю, это не анекдот, а чистая правда. Буба человек широкий, многим помогает, и несмотря на то, что был очень долго популярен и хорошо зарабатывал, на себя и свою семью у него мало осталось. Всю жизнь он прожил в маленькой кооперативной квартире, и даже машины у него не было. Первая собственная «Волга» у него появилась в 60 лет. И то он не сам купил, а ему ее подарили на юбилей, в придачу к годам.